Кто ее построил? Уже путешественники классической эпохи выражали удивление очевидным отсутствием в их время каких-либо технологий, с помощью которых можно было бы построить такие пирамиды. Археология, лишенная средств физики, геометрии и математики, с весьма малой эффективностью пыталась ответить на все «как» и «почему», возникающие в отношении гигантского сооружения. Но начиная с XIX века, когда была открыта связь Великой пирамиды с числом π, развернулся лихорадочный поиск разных объяснений и измерений и пропорций, вылившийся в самые невероятные толкования. Ее мерили в футах, ярдах, метрах, литрах и варах, находя в этом всевозможные объяснения настоящего, прошлого и будущего, не упуская возможности вписать в свои теории и найденные ошибки конструкции. На границе вымысла и реальности многие создавали целые школы. Последователи называли их ясновидящими, так как те заявляли, что получили доступ к герметическим тайнам и даже божествам, которые дали миру каменную Библию. А иные стали их просто глупцами. И это, к сожалению, бросало тень на другие теории, гораздо более серьезные, действительно приблизившиеся к разгадке одной из самых важных тайн прошлого. Научное мышление подчас приобретает формы, чуждые логике и даже противоположные здравому смыслу. Из-за полного отсутствия ссылок на следы развития науки и техники в ходе раскопок, египетские тексты и надписи были истолкованы как доказательство того, что этот народ не владел никакими технологиями и жил в совершенном научном невежестве. И с этим придется смириться, если учитывать, что первое колесо встречается в слоях, соответствующих 12-й династии. Первое грузило – 17-й. Первые астрономические тексты появляются в саркофаге 11-й династии, так называемый папирус Ринда 13-й династии, содержит научные сведения уровня начальной школы, а первые железные ножи соответствуют слоям 26-й династии. Короче говоря, археология являет нам цивилизацию, весьма трудно подвигавшуюся по дороге науки, и только за 3000 лет проделавшую эволюцию, необходимую для того, чтобы иметь достаточно знаний для импортирования их в Грецию. Если мы признаем, что Великая пирамида не могла быть построена египтянами 4-й династии, тогда нам остается выдвинуть какую-то другую гипотезу, способную объяснить происхождение высокоразвитой техники, судя по всему, использовавшейся при строительстве.